Глава третья. Хотя, кажется, с планами убийства можно было и повременить. Еще немного, и, сдается, некромант сам отдаст тьме душу, потому что Версент, еще минуту назад вполне бодрый и полный сил, вдруг резко побледнел и пошатнулся. Его пальцы, только что уверенно державшие аркан подчинения, наброшенный на неупокойника, дрогнули. Напарник резко зажмурился, словно испытывая чудовищную головную боль. «Что с тобой?» — вырвалось у меня, хотя я тут же пожалела о вопросе. Вирс не ответил. Его дыхание стало прерывистым, губы сжались в тонкую белую линию. Он сделал шаг назад, чуть не споткнулся о сломанную ножку журнального столика, валявшуюся на полу, и едва не рухнул, если бы я вовремя не подскочила, подставив плечо. Едва дотронулась до мужского тела, как ощутила. Пентаграмма на полу буквально выкачивает силы из некроманта. Много, очень много. Я бы, наверное, уже выгорела на месте Вирса, а этот упрямый держался. «Кажется, пора заканчивать. Пока не закончился, ты сам», — выдохнула я. «Но раз ты настаиваешь, я просто не могу отказать». Умудряясь поясничать в такой ситуации, протянул напарничек. «Сдается мне, если к этому магу придет сама смерть, он и с ней будет шутить. Хотя что-то подсказывает, будет здесь лишнее. Сработает от тайного агента. Наверняка Вирс играл с Костлявой на вылет и сразу на тот свет. И если некромант пока на этом, ему явно везет». Впрочем, брюнет в этот раз не стал испытывать свою удачу на прочность и резким движением разорвал магическую связь с трупом. Тело убийцы безжизненно шлепнулось на пол, голова, до этого висевшая в воздухе, упала, и точно тыква покатилась под кресло, где мирно похрапывал дедуля. «На сегодня еще запланированы позерство, геройство, нападение, спасение империи», на всякий случай уточнила я, помогая брюнету присесть на диван. «Нет, программа минимум выполнена», — фыркнул маг, смахнув испарину со лба. Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент совершил роковую для нас обоих ошибку. Повернулся. Я не успела встать с дивана. Наши взгляды встретились, и у меня словно что-то замкнуло внутри. А Вирс, он просто был талантливый, нет, гениальный актер. Этот его взгляд, словно маг открыл мне свою душу нараспашку, запредельно. Так что в гостиную ворвался свежий ветер, такой, что хоть лови его и запихивай в мешки. В этот момент я поверила, напарник испытывает ко мне не только профессиональный интерес, что я для него не устройство, которое может работать эффективнее, а еще и девушка. Вирс смотрел на меня и только на меня, с надломом, с затаенной болью, с отчаянием и надеждой, разбитой на тысячи осколков, в каждом из которых отражалась я. Кажется, то, что происходило с нами в это мгновение, было опаснее, чем любое нападение неупокойника, потому что и меня, и Версента словно затягивало в какую-то пропасть, манило в темный-темный подвал, спуститься в такой, и в его лабиринтах запутаешься, не найдешь выхода обратно, я уж точно нет. А маг меж тем словно во сне подался вперед, и моих губ коснулось мужское дыхание, а следом должен был и сам Вирс, как тогда в карете. Едва осознала это, как вздрогнула, резко выдохнула и отпрянула. «Только не поцелуй. Моя выдержка не железная, а сердце не камень. Это один темный агент может любить без любви, изображать, притворяться, играть чувствами. А я не могу и не хочу». Сморгнув, резко отпрянула от удивленного Версента, а потом стремительно поднялась с дивана и отвернулась, делая вид, что мне срочно понадобилось проверить, как чувствует себя дедушка. Ирпур, судя по храпу, ощущал себя вполне сносно и уж точно куда спокойнее меня. А я же, склонившись над ним, вдруг поняла, как можно точно определить, что девушка влюбилась. Легко. Она начинает совершать поступки, которые идут вразрез с ее интересами. Например, мне не стоило смотреть в глаза напарника. Не стоило думать о нем, не стоило поддаваться его очарованию, если я хотела жить долго и счастливо. Но, кажется, уже поздно. Один некрогат, проникнув вором в мои мысли, похитил у души покой, и не только его. Мне только и оставалось, что быть холодной и гордой. Иначе не смогу выжить, потеряю себя. И сейчас я только тем и держалась, что была гордой. Версенджа, не подозревая о моих мыслях, тяжело выдохнул и откинулся на спинку дивана, не став ни о чем спрашивать. Похоже, решил, что напарница в смятении. О том, что я все знаю, напарничек и не догадывался. Иначе вел бы себя по-другому, а не как сейчас, будто так оно и надо. Словно это правильно. Я услышала еще один тяжелый вздох и обернулась. Версент в этот момент как раз достал из кармана небольшой серебряный амулет и резко сжал его. Из-под пальцев брызнул свет. Что это за артефакт, мне объяснять было не нужно. Стандартная сигналка. Скорее всего, это еще и с поисковым заклинанием, чтобы получивший зов мог среагировать на него и быстро прийти на помощь отправившему послание. «Экипаж будет через четверть часа», — произнес Версент, словно прочтя мои мысли. «Ребята заберут тело в тайную канцелярию, пусть там его еще раз попробуют допросить. Думаешь, там мертвец будет разговорчивее?» — хмыкнула я. «Сомневаюсь, но таков протокол. А после, когда агенты уедут, ты сможешь наконец-то нормально поспать». «Нормально», — я мысленно усмехнулась. «Последние пару дней в моей жизни не было ничего нормального». Я взглянула в темень за окном. Казалось, она оскалилась на меня своими клыками, буравила чернотой глаз и грозилась вот-вот сожрать. Сколько еще в ней, вязкой и густой, скрывается наемных убийц по мою душу и чернокнижных ловушек. Разумом я понимала, что навряд ли тот, кто охотится за мной, решится напасть сразу же еще раз. Да и два пульсара в одну воронку не падает, но та часть меня, нелогичная, привыкшая полагаться на расчеты, а другая, иррациональная, которой было плевать на любые доводы, буквально вопила и задыхалась от запоздалой паники. Я боялась, откровенно. Страшилась до дрожи в пальцах оставаться в этом доме с беспомощным дедушкой на руках. Тело начало потряхивать, и я попыталась взять себя в руки в прямом смысле этого слова. Обхватила ладонями плечи. Помогло мало. Губы начали дрожать. Пришлось сжать их и глубоко вдохнуть, а потом медленно-медленно выдохнуть. Прикрыла глаза, чтобы не смотреть в ночь, и ощутила, как меня осторожно обняли со спины. «Ирен, страх — это хорошо. Не нужно его сейчас прятать, стыдиться. Он помогает нам выживать. А я хочу просто жить!» Все же сорвалась на крик. А потом, проваливаясь в истерику, как под лед, без надежды всплыть, резко обернулась и со всего маху ударила кулаками по мужской груди. Та оказалась твердокаменной, но я этого уже не заметила. Женщины в нервном срыве вообще мало что замечают. Версенджа, хоть и не доводил меня до такого состояния, стоически терпел. Видимо, ждал случая отвести обратно. Гладил по голове, шептал что-то успокаивающее, а я плакала, плакала, плакала. И удивительно, но слезы приносили успокоение. Наконец я и вовсе затихла и прижалась мокрой щекой к мужской груди, вдруг услышав, как громко и бешено стучит в ней сердце. «А с виду и не скажешь, такой невозмутимый». Некромант выдохнул мне в волосы. «Полегчало?» Я шмыгнула носом. «Немного. Можешь еще меня поколотить или влепить оплеуху», — разрешил Вирс абсолютно серьезным тоном. «Зачем?» — не поняла я. «Ну как же. Истерика влюбленной пары без нее теряет половину своего очарования». «А мы разве пара?» Запрокинув голову так, чтобы взглянуть в глаза этому невыносимому мужчине, спросила я. Вопросов о влюбленности даже не стояло. У нас она была, но однополярная. «Всего лишь напарники», — едва это произнесла, и взгляд Вирса изменился. В нем промелькнули горечь и сожаление, хотя мне, наверное, показалось. Из чувств этот маг может испытывать только чувство холода, голода и долга. Последнее исключительно в силу клятвы на крови, данной при вербовке. А вот что мне точно не почудилось, это раздавшийся стук в дверь. Три четких удара, как гробовые залпы. Я инстинктивно сжалась. «Не бойся, свои», — произнес некромант и, отпустив мои плечи, пошел к двери, чтобы спустя пару секунд в гостиную вошли мужчина в черном плаще с капюшоном и абсолютно лысая женщина с холодным и острым, как бритва, взглядом, рассеченным надвое, вертикальным, как у змеи, зрачком. На груди у обоих серебряные жетоны с печатью тайной канцелярии. «Кто из них наш объект?» Глянув сначала на дедулю, потом на обезглавленное тело, иронично уточнила агент. Версент открыл было рот, чтобы пояснить, но Ирпур его опередил, расставив все точки над литерами своим сочным храпом. «Ясно, вопрос снят», — хмыкнул ее напарник, откидывая капюшон. «Только что с головой. Этот малый ее дома забыл», — закончил он коронной фразой преподавателей всех времен. «Нет, под кресло закатилось», — отозвался некромант и взглядом указал на дедулю, который наоном восседал. Мужчина после этих слов хмыкнул, достал из складок плаща большой кожаный мешок и ловко, будто упаковывал бакалейный товар, затолкал туда тело. Его коллега тем временем подошла к голове, подняла ее за волосы и внимательно осмотрела. «Метка гильдии, интересно». «Очень», — сухо отозвался Версент. Агенты переглянулись, затем бритоголовая кивнула. «Разберемся, допрос через 3 часа. Ты будешь?» Некромант медленно покачал головой. «Нет, я уже с ним слегка побеседовал». Напарничек произнес это так, словно посидел с неупокойником за рюмкой чая, а не вычерпал весь резерв. Позер. Я-то отлично помнила, как его вело. Хотя я же не знаю всех тонкостей и нюансов их шпионской работы. Может, Версент просто не имеет права показать своей слабости? И нужен канцелярии, а может, и жив лишь тем, что его считают таким, несгибаемым, непотопляемым и лучшим в своем деле, так что я ничего не сказала. А двое агентов, прихватив тело и голову, вскоре ушли. Правда, лысая все же не удержалась и высказала пару ласковых одному самоуверенному магу смерти о том, что вольничать не стоит, как и вести допросы без протоколов. Вирс на это широко и радушно усмехнулся и по-небратски, отчего лысую передернула, произнес: «Ами, я не могу по-другому. Такова моя натура». «Шефу про свою натуру, природу и погоду будешь рассказывать», — фыркнула она и, развернувшись на каблуках, помахивая отсеченной головой, которую держала за волосы, удалилась. Приехавший с ней агент, глядя вслед своей напарнице, хмыкнул. «Да уж, страшная женщина. Сколько мужских сердец она забрала!» Протянул он и закинул на плечо упакованное в мешок обезглавленное тело. Я, не слишком веря услышанному, уточнила. «Забрала, в смысле разбила? Скорее вырвала из груди вместе с аортой», — с охотой пояснил агент. «Она палач в 5-м поколении, а ее мать была то еще гадиной, лучшей в своем заплечном деле». Я припомнила вертикальные зрачки, поняла, про гадину это тоже необразное выражение. Нагов и их потомков часто так величали. И за родство с рептилиями, и за характер, который под стать. Агент, между тем, крякнув под своим грузом, посетовал Вирсу. «Сегодня у меня Томми заболел, так эту змею мне в напарники подкинули». Некромант присвистнул. «Да, я уже заметил, как тебе повезло». «Повезло — не то слово. Я бы сказал, поехала, даже помчала», — саркастично протянул мужик, и после этого ушел следом за лысой. А я невольно подумала. «Вот говорил мне дедушка, не связывайся, Ирен, с плохой компанией, а я взяла и устроилась в тайную канцелярию. Что может быть хуже нее? Разве что почта империи». Агенты ушли так же стремительно, как и появились. Дверь закрылась, и в доме снова стало тихо. Только тогда Версент позволил себе расслабиться. Он тяжело опустился на диван, закрыл глаза и провел рукой по лицу. «Ты как?» — осторожно спросила я. Он приоткрыл один глаз. Хитро так приоткрыл, провоцируя, и бархатным, пробирающим до самого нутра голосом, от которого по спине пробежали мурашки, произнес: «А вот думаю, мы проведем ночь у тебя или у меня». «О чем ты?» — нахмурившись, уточнила я, хотя вопрос почти не оставлял простора для фантазии и был откровенным, как готовый на все любовник. Воображение вдруг подкинуло горячие картины с моим и некроманта участием, и помимо собственной воли я начала краснеть. Румянец стремительно покрыл не только кончики моих ушей, но и затанцевал на щеках. Версенджи, выждав момент, когда я полностью прониклась его фразой, но еще не успела высказать все, что думаю, об одном наглеце, хмыкнул и невозмутимо продолжил. «Я просто прикидываю, остаться ли мне здесь охранять вас, или надежнее будет, если вы с дедушкой заночуете у меня, от греха и от покушений подальше». От подобного я чуть не взорвалась. Точно, разрывное проклятие. Ну и кто так делает девушке предложение о совместной ночи? Нет, чтобы довести бедную до сладких стонов и спазмов, а не до сарказма. И хоть первых я категорически не хотела, вот совсем-совсем и точка. Но сам посыл. А второго у меня и самой было в избытке. «Хорошо, дорогой, как скажешь. Иду собирать вещи». Прозвучало это так, будто я не ночевать, а переезжать к некроманту собралась на правах любимой тещи. Напарничек от такого даже распахнул оба глаза, а его вальяжную лень как водой смыло. «Хорошо, я тогда разбужу деда, и мы потихоньку пойдем ко мне», — произнес Вирс. Хотя «пойдем» оказалось слишком смелым заявлением. Я успела собрать и свои, и дедулины вещи в саквояж, да и много ли их было. Тапочки, запасные пижамы, пара халатов. А когда вернулась в гостиную, дедуля с некромантом гордо стояли посредине оной. Далеко ушли. «Может, левитация?» — предложила я. «Я не в ресурсе», — просто и как-то обыденно признался Версент. Странно, перед другими агентами он не думал раскрывать карты, а сейчас даже ничего не приукрасил, как будто доверял. Но я не стала этим обманываться. И, решительно поставив свою ношу на пол, произнесла. «Зато я — да. А сейчас в моменте все оформлю и в потоке запущу». С этими словами размяла пальцы и создала этот самый поток. Он напоминал едва видимую конвейерную ленту из воздуха, на которую и лег дедуля, чтобы поплыть из гостиной в прихожую, а оттуда и на улицу. Выходя, я заперла дом и запечатала его сначала одним, потом вторым, затем и третьим охранным заклятием. Проверила еще раз звонок. В общем, в полной мере почувствовала себя агентом с легкой паранойей по поводу безопасности. Версант, глядя на это, лишь хмыкнул. В глазах его крупными литерами пробежала надпись «Дилетантка». Я лишь поджала губы. Тоже мне нюансер шпионских дел. Когда же мы оказались у некроманта, первым делом он помог дедуле разместиться в одной из гостевых комнат. И на этот раз Ирпур без всякого магического сна начал задремывать, хотя я была уверена, что он еще слышал, о чем мы говорим. Поэтому старалась вести беседу о сущей ерунде, придерживаясь версии, что на нас просто напал ночной грабитель, и законники уже забрали его в участок, правда, по частям. Не знаю, поверил ли дедуля, но иного объяснения я на скорую руку придумать не смогла. Наконец мы вышли из дедушкиной спальни, и после того, как дверь за нами с Вирсом закрылась, в моей памяти случился провал, потому что я понятия не имела, как оказалось на кухне у некроманта, и как он сам рядом очутился, тем более, и у меня просто в голове не укладывалось, почему я стояла здесь и резала сыр для бутербродов. Один наглый брюнет его вместо того, чтобы положить на хлеб, нахально уплетал, самозабвенно так, прижмуриваясь от удовольствия, как будто это были изысканные лакомства. Только несмотря на самодовольную некроманскую рожу, я не злилась, а решила, ну его, этот хлеб. Один сыр без него и вправду оказался вкуснее. Так что я, оценив первый ломтик, потянулась и за вторым. Пока ела, подумала, что хорошо бы стрясти со своего начальства компенсацию. Не с того, что в мастерской, а непосредственного, которая сидела здесь на кухне и жрала. «Знаешь, чего я сегодня больше всего испугалась?» Выдохнув, произнесла, глядя на напарника. «Чего?» — с набитыми щеками, подняв на меня взгляд, спросил Версент. «Что дедушка пострадает?» Себя я еще могу защитить, а вот его... Может быть, к нему приставить охрану или на пару дней определить в лечебницу? Все же второй раз одну и ту же ногу повредил. Зная твоего старика, могу точно сказать, он долго в ней не просидит. Думаю, курорт на целебных водах будет как нельзя кстати. За счет короны, бдительно уточнила я, исключительно за счет нее. Тоном матерого грабителя отозвался некромант. Я облегченно выдохнула, потому как готовилась уже, что придется сражаться за безопасность дедули, убеждать, угрожать. А напарник взял и капитулировал без боя. От этого на сердце тут же полегчало, и я ощутила, что все-таки дико устала. Так что, неловко попрощавшись с брюнетом, отправилась к себе, чтобы провалиться в сон, как в колодец без дна.